«Вот видишь», — улыбнулся Яну Минориху, — «не только мы с тобой такие умные». «Макс, мне не нравится, что ты собираешься где-то бродить с этим человеком», — упрямо сказал он. «Ты ведь хочешь его убить, да?» «Я не хочу», — мягко поправил я. «Просто так надо». «Тогда пойдем вместе. Мне будет спокойнее. Мало ли что может случиться». «Может», — кивнул я. «Но пока оно будет думать, случаться ему или нет, ты будешь просто ждать меня в Авалате, парень. И не нужно тратить время на дискуссию, ладно? Все равно я уже все решил». «Хорошо, не будем тратить время», — согласился Нуминорих. «Просто скажи, почему? Если уж я смог пройти в другой мир по твоим следам, почему мне нельзя прогуляться с тобой по гугланским болотам?» «Потому что я не хочу перекладывать на тебя часть ответственности за то, что собираюсь сделать», — вздохнул я. «Я принял решение. Думаю, это не слишком хорошее решение, но я твердо намерен его выполнить. И ответственность за его последствия должна лежать только на мне. А если ты будешь присутствовать, ты станешь соучастником. Теперь понятно?» «Понятно», — хмуро кивнул он, затем повернулся и вышел в коридор. Мы молча дошли до двери, ведущей в нашу комнату. Нуминорих зашел туда и через несколько минут вернулся в сопровождении совершенно счастливого Друппи с нашими дорожными сумками наперевес. К счастью, мы так и не успели их распаковать. «Не обижайся на меня, ладно?» — как можно мягче сказал я. Нуминорих удивленно помотал головой. «Я и не думал обижаться, Макс. Просто грустно все это. И потом, мне очень не хочется оставлять тебя одного». «Мне и самому не хочется оставаться одному», — печально улыбнулся я. «Но я уже остался один, раз и навсегда». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился он. «Сам не знаю», — вздохнул я. «Не обращаю внимания, ладно? У меня был тяжелый день, и моя несчастная крыша уже не просто съехала, а улетела и скрылась за горизонтом. Только не спрашивай меня, что за крыша и куда она съехала, а то наш разговор затянется до последнего дня года». «Лучше просто поезжай в Авалате и дождись меня, ладно? Надеюсь, я вернусь, и по дороге мы сможем обсудить все эти милые лексические недоразумения». Потом я велел коменданту объяснить своим подчиненным, что внезапный отъезд Нуминориха — это совершенно нормальное явление. Он, разумеется, выполнил мой приказ, и через несколько минут наш мобилер выехал за ворота. Друппи порывался выскочить из машины, чтобы составить мне компанию. Наверное, он тоже не хотел оставлять меня одного. Но Нуминорих что-то ему шепнул, и пес спокойно улегся на заднем сиденье. Когда они уехали, мне стало так тоскливо, что я чуть было не завыл, задрав голову к прозрачно-белому утреннему небу. Еще немного, и я бы послал зов Нуминориху, мол, передумал, возвращайся, забери меня отсюда и вместе поедем домой. Но оказалось, что парадом уже давно командую не я, а какой-то упрямый незнакомец, внезапно обнаружившийся в темной глубине моего существа. Он был тем, кто принимает решения и действует, не раздумывая, а моему хорошему приятелю Максу оставалось только молча ждать, когда ему позволят вернуться, если еще позволят. Так что я, разумеется, не завыл и не стал звать Нуминориха. Вместо этого я тихо шепнул коменданту, что мне нужен мобилер, пригодный для поездок по здешним местам. Через несколько минут я получил счастливую возможность осмотреть толстые массивные колеса предоставленного нам мобилера. Они показались мне удачным компромиссом между нормальными колесами и безумными танковыми гусеницами, которые я в свое время нахально присобачил к собственному транспортному средству. Потом я уселся за рычаги, сэр Андагума покорно устроился рядом, и мы выехали за ворота. «Здесь поблизости есть место, где вы хотели бы умереть?» — вежливо спросил я своего пленника. «Я нигде не хочу умирать, хозяин», — флегматично заметил он. «Да, разумеется, глупый вопрос получился», — невесело усмехнулся я. «Ладно, тогда просто скажите мне, какая из дорог ведет к болотам?» «Здесь все дороги ведут к болотам, хозяин, кроме той, по которой уехал твой спутник. Это дорога в Авалате, а там почти нет болот». «Ладно, тогда едем на юг», — решил я. Мне приглянулся пейзаж за окном кабинета магистра Нанки. Будем надеяться, что вся территория его бывших владений выглядит так же очаровательно. Вам нравятся эти места, сэр Андагума?» «Мне вообще не нравится Гугланд», — вяло сообщил он. «Каждое утро я смотрел в окно и понимал, что ненавижу эту землю». «Нельзя ненавидеть землю, на которой живешь», — мягко сказал я. «Мне бы хотелось, чтобы вы ее полюбили хотя бы сейчас». Я хотел добавить еще что-то, потом посмотрел на равнодушное лицо своей жертвы и заткнулся. Какие уж тут разговоры. «Теперь мне здесь нравится, хозяин», — покорно сказал сэр Андагума. «Мне ужасно захотелось дать себе по морде, но это было так же бесполезно, как и мои идиотские попытки поговорить с ним по душам напоследок».